По случаю 52-летия начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, 19 июня в Чунджинском порту матросы судна камбоджийского подданства «Эбо Брайт» провели собрание и приняли письмо в адрес Ким Чен Ына.